Зачем откладывать надземное сотрудничество на будущее, когда его можно осуществить уже сейчас, когда еще в теле? Это возможно, если мысль перед засыпанием будет устремлена на то, чтобы все энергии духа передать в руки владыки, его воле на его усмотрение.